Глава 5. Область, в которой последний раз был зафиксирован сигнал чипа, находится за пределами защитного барьера жилой части острова. Алекс повернулся к Кухари, затем посмотрел на Грибовского. Оба выглядели максимально серьезно. Дом, поразмыслив немного над ситуацией, протянул руку за стойку и, откупорив бутылку пива, залпом осушил едва ли не половину. Увы, из-за нервов ситуация с похмельем никак и не изменилась, хотя, может, оно и к лучшему. За пределами защитного барьера. Не стоило забывать, что после того, как магия получила шанс на эпоху второго расцвета на Земле, вместе со всякими сказочными элементами в обыденность вошли и несколько иные нюансы. Любая сказка о светлой магии – всего лишь одна из сторон медали. И если ее перевернуть, то можно наткнуться на нечто такое, чему ни один человек или не человек – рад не будет. Монстры, жуткие твари, темные создания — все те, кто только и ждет своего шанса, чтобы порвать тебя на куски. И чем дальше в лес, чем больше магии проявлялось в мире, тем чаще эти твари начинали появляться. В конечном счете все дошло до того, что города и обитаемые зоны стали накрывать серьезной защитой магии. Правда, и она давала сбой, так что иногда монстры пробивались внутрь городов. Откуда и всякие заказы в гильдиях на их отлов. Вполне себе, кстати, недурный заработок для бедных студентов боевых факультетов региональных вузов. Да чего там, думаю, сам в тяжелые времена промышлял подобным. Правда, он скорее совмещал приятное с полезным. И деньгу поднимал, и свои наработки в области черномагических заклинаний отрабатывал. То есть, если я правильно понял, эти засранцы соорудили себе плацдарм на территории, захваченной монстрами? Благо, на риторический вопрос никто не стал отвечать. И при этом мы со студентами по какой-то неясной причине отправляемся на остров, где есть дикие монстры. Грибовский промолчал, а вот Ухара не стало. Наши люди в ООР пытались противостоять этой инициативе, начала оправдываться Фейри. Но не так уж и просто перевесить современную аристократию. Аристократию, повторил Дум таким тоном, словно выругался. Они решили отправить своих сынков и дочек на тренировку. Типа, вон вас террористы кошмарят, а давайте-ка мы устроим летний лагерь, где вы можете под присмотром магов пойти порешать монстров. У лагеря запланировано и несколько других активностей, туманно ответила Фейри, чем только подтвердила опасения Дума. Все же турнир у них сорвался, а боевой опыт надо как-то приобретать. Видимо, не только тем, кто учится на боевом факультете. «Если вы не заметили, профессор, то 90% студентов на корабле с боевого факультета и факультетов с ними смежных». Алекс никак не стал комментировать нахождение на судне группы Б-52, чтобы там не задумали власти, держащие имущие. Его это на данный момент никак не касалось. «Капец, конечно». Алекс отпил еще немного пива, вытер губы и смачно рыгнул. Просто потому, что ему хотелось сделать какую-нибудь гадость, пусть и такую мелкую. «Да, дорогуша, нам тоже показалось, что это чересчур», — поддакнул Грибовский. «Вот мы в состоянии вызвались в нагрузку, так что сопровождение меча Азазеля — это действительно совпадение. Кстати, именно благодаря этому совпадению мы теперь точно знаем, что в гвардии есть кроты». «Да я не про это», — отпахнулся бутылкой Дум, пролив несколько жирных капель на глянцевый пол ресторана. У проходящего мимо официанта чуть было инфаркт, не случился. «А про что?» — удивился поляк. «Про то, что я, честный черный маг, столь же честно осужденный, сижу тут с фараонами и обсуждаю, как мы будем ставить на копье базу суперзлодеев. И вот мне и понятно, я эволюционировал за эти годы или деграднул так жестко. Философская тема, не находите?» Хмыкнув своим собственным мыслям, Дум осушил бутылку и, выкинув ее себе за спину, официант попался ловкий, поймал на лету. Задал не самый приятный вопрос. «Каков план?» «Весьма тривиальный». Ухара, отставив мизинчик, все так же спокойно и очень галатно тянула напиток. «Не знаю, что она Фейри, можно было бы подумать...» «Да ладно, учитывая, откуда родом Алекс, максимум он бы решил, что она жутко дорогая эскортница». «Пока мы не будем подавать признаков, что смогли проследить чип». «А то Орден этого и без вас не поймет и...» «Они отключили чип», — перебила Ухара. Брови Алекса поползли вверх. «А как вы тогда...» «Моя гвардия, дорогуша!» Собирался похлопать его по плечу Грибовский, но, кинув взгляд в сторону Шейкера, передумал. Ну и правильно. «В деле давно, имеем свои наработки и секреты». «Кайф!» Сарказмом прокомментировал Алекс. «Ладно, давайте дальше». Ухара кивнула. «Полковник уверен, что они взяли с собой мисс Перрио только с одной целью — обменять на меч. Разумеется, гвардия этого делать не станет. И предупреждая ваши язвительные замечания, профессор, как бы ни была замечательна мисс Перрио, но отдавать в руки безумцев артефакт столь разрушительной мощи? Может быть, мы спасем одну жизнь, но потеряем сотни, если не тысячи других. Гвардия должна заботиться о большинстве». О большинстве. Насколько знал Алекс, большинство обитателей в мире — это лживые, двуличные, ленивые, тупые, вечно ноющие дебилы. И исключения из этого правила случились куда реже, чем хотелось бы. Так что, спасать тысячу таких или Лео Перриот? Дум, не моргнув и глазом, отдал бы деревяшку ордену. В конце концов, всегда можно забрать обратно. «Вы придете в лагерь и продолжите вести себя как самый обычный профессор черной магии». «Звучит уже само по себе нелепо», — успехнулся Алекс. «Не говоря уже о том, что я скомпрометирован для Ордена». «И именно это мы и собираемся использовать», — кивнула Ухара. Шестеренки закрутились в голове дома, закрутились так быстро, что от похмелья вскоре не осталось и следа, только, может, дурной привкус во рту, не более того. «Вы собираетесь использовать меня в качестве приманки?» «Я бы скорее сказала подсадной утки, но...» «Эй, Ферри, я тебе сейчас сам в утку превращу!» «А сил хватит, мистер Черный маг?» Ладони Ухары засияли зеленым, а руки Дума погрузились в лиловое пламя магии. Кто знает, чем бы закончилась эта пикировка, если бы не поднявшийся на ноги Грибовский. «Тенни, Алекс, дорогуша, мы сейчас в одной лодке. Давайте не будем ее раскачивать. Я вас очень прошу». Когда было надо, Грибовский, вооруженный исполинским мечом, невероятно сильный, непробиваемой регенерацией и магическим револьвером, мог быть убедительным, предельно убедительным, а Алекс все еще находился в не лучшей своей форме. «Говорите, здесь все расписано?» Алекс поднял со стойки папку. «Пойду почитаю. С меня на сегодня хватит фараонов». Оставив ошеломленных Ферри и поляка за спиной, Дум, забрав с бара несколько бутылок, попёрся в сторону своей каюты. И только выйдя из ресторана, он понял, что понятия не имеет, где она находится, каюта эта. «Ну что за день?»